«Милая моя Ванда», — сказал он с порога, — «все это просто неслыханно. Ну хорошо, я действительно был знаком с этой девушкой. Встречал ее иногда на улице, чисто случайно, и провожал немного. Так и в тот вечер, но, видит Бог, она была жива и здорова, когда мы простились. Единственное, что они могли мне предъявить, я последним видел ее перед смертью». Было воскресное утро, они сидели у Ванды дома и завтракали. Она еще не отошла от пережитого страха и была готова лишиться чувств от радости. Она приготовила его любимое блюдо — омлет с зеленью, сыром и ветчиной. «Ванда», — сказал он ей, сидя с сигаретой и второй чашечкой кофе. Лицо его было очень серьезным и задумчивым. «Я не забуду того, что ты сделала для меня до конца своих дней. Не потому, что ты спасла мне жизнь, а потому, что ты так веришь мне. А доверие — единственная ценность во всем этом мире. Ты мой лучший друг на свете, почти единственный. Ты поверила, что я заплачу за работу сразу же, как продам книгу. Ты поверила мне, поверила в меня и даже лгала в полиции, потому что была убеждена, я просто не способен на преступление. Я одинокий человек, Ванда. Писатели всегда одиноки. У меня не так много друзей. У меня нет семьи. В этом проклятом гнилом мире ты единственный человек, который впервые за всю мою жизнь поверил в меня». Да, она верила в него. Это так. Но она также страстно желала его, так что была готова на все, чтобы заполучить его и удержать, неважно какими средствами, какими угодно. «Барт», — призналась она ему как-то, — «иногда я очень боюсь проговориться, просто нечаянно. Я в самом деле много болтаю иногда, особенно если выпью несколько бокалов коктейля». Она сказала это задумчиво и осторожно глянула на него. После ее слов воцарилась мертвая тишина. Они опять сидели в ее уютной квартирке после ужина, потягивая коньяк. Барт принес бутылку ей в подарок. Прошло ровно 10 дней, как его выпустили из следственной тюрьмы. Молчание встало между ними, как стена. Он, не поднимая глаз, подлил себе коньяку. «Это было бы просто ужасно», — сказал он наконец. «За убийство не предусмотрено срока давности в 15 лет». «Знаю, потому я так и боюсь. Ты же понимаешь, что проговориться я могу только случайно, но скажи, что будет, если полиция установит, что я обманывала? Тогда меня арестуют, а тебя заставят дать показания против меня. Будут выжидать тебя, сознаться, что алиби было ложным, и обвинят тебя в клятве преступлений». «Не знаю, не знаю», — проговорила она в задумчивости. «Меня трудно будет уличить в клятве преступлений. Если меня снова станут допрашивать и припрут к стенке, я, наверное, смогу убедить суд, что просто перепутала, в какой вечер это было». Она в задумчивости сделала глоток. «Я знаю, что ты не причастен к смерти девушки, Барт. Но как же нам быть? Погоди-ка. А полиция вправе заставить меня свидетельствовать против тебя?» «Конечно. Тебя приведут к присяге как свидетельницу и заставят отвечать на вопросы». «Не обязательно», — сказала Ванда и поглядела на Барта. «Не обязательно? При некотором условии они просто не имеют права принуждать меня свидетельствовать против тебя». «При каком?» Она молчала. Наконец понял он. «Вон ты о чем». Но догадался не обсуждать эту тему сразу. Наоборот, проявил деликатность и такт, заговорив о брате позже, совершенно в другой связи. «Они оба одиноки, правда? Они уже немало сказали друг другу, им приятно быть вместе, так почему бы им и не соединить свои судьбы?